Глава 39. Наши дни. Тульская область. Утром, наскоро позавтракав, они собрали рюкзаки. Женщина с тоской посмотрела на сарай, где они нашли временное, но все же прибежище, и содрогнулась, представив путь по болоту на карачках по жердям. К сожалению, избежать этого было невозможно. «Потерпи». Перед уходом Ломакин еще раз посмотрел на карту. На всякий случай, хотя он уже видел ее даже во сне. «Мы минуем эту топь, выйдем еще на одно болото, довольно проходимое, которое приведет нас к реке. Как я и сказал, при хорошем движении мы к вечеру будем стоять на твердой земле». Хотелось бы верить. Жанна бросила взгляд на футляр с саблей. «Интересно, стоишь ли ты того, чтобы из-за тебя погибали?» Ломакин усмехнулся. «Знаешь, только сейчас подумал. За все дни нашего путешествия мы ни разу не взглянули на саблю. Выйдем к реке, рассмотрим ее как следует. А теперь в путь». Вздохнув, он снова взял жерди и бросил их вперед. Повторяя за ним движение, Жанна радовалась, что у нее хватало сил, и худо-бедно потихоньку они продвигались вперед. Не останавливаясь, беглецы к полудню миновали топь, и вода, украшенная как кружевом зеленой трясиной, скрылась из глаз. Растительность оставалась скудной. Кочки обросли гривами густого мелкого камыша и необыкновенно высокой, выше человеческого роста, осокой. Поверхность черной воды была подернута тонкой пленкой, словно от мазута, которая отражала солнце всеми цветами радуги. Жанна заметила водяных пауков. Как заправские лыжники, они носились взад и вперед на своих длинных, дугообразных ногах. В зарослях камыша кричали птицы, похоже, утки. «Здесь уже знакомые тебе кочки», — успокоил ее Андрей. «Снова идем след в след». Он ступил на кочку. «О, мне кажется, тут пройдет и стадо. Грунт довольно твердый. Не бойся. Вперед! Мы почти у цели». Женщина не стала уточнять, у какой цели. Ступила в его след, медленно заполнявшийся водой. И вдруг что-то грохнуло, обожгло ей плечо. Она покачнулась и осела, стараясь сохранить равновесие и не шлепнуться в черную густую воду. Рискуя провалиться по пояс, Ломакин ринулся в гущу камыша, с удовлетворением отметив, что там мелко, по колено. Следующая пуля заставила его нырнуть в траву. «Сюда!» — крикнул он женщине, не зная, что она ранена. Жанна продолжала сидеть, зажимая рукой плечо. Рукав куртки окрасился в темный цвет. «Никуда идти не надо!» — раздался хриплый голос, и оба увидели мужчину в камуфляже с кепкой на совершенно лысой голове. «И ты выходи из зарослей, иначе я сейчас добью твою даму!» Андрей повиновался, соображая, кто бы это мог быть. «Может быть, охотник? Но зачем они ему? Ограбят? Зачем тогда стрелял на поражение?» «Пришла пора нам с тобой познакомиться!» Убийца хмыкнул и снял кепку. «Я Михаил Ковалев, один из четырех охотников, пущенных в погоню за вами». Жанна побледнела, как полотно. Андрей опустился с ней рядом. «О, не спрашивайте, как я тут оказался», — продолжал Михаил. «Я сам все расскажу. Видите ли, когда Завьялов рассказал о вас, я подумал, вы не такие простые и тупые, как наши давние клиенты-бомжи. И включите мозг, чтобы выбраться живыми. Это было возможно только при одном условии — отправиться через непроходимое болото. Мои друзья слишком изнежены и ленивы, чтобы пуститься за вами по северному пути. Но я упорен и всегда достигаю цели. Посему рано утром я отправился на север, следуя за вами по пятам, но местами сокращая путь. Видите ли, друзья мои, я давно изучил окрестности леса и неплохо его знаю. Завьялов играет не совсем честно. На его картах изображено не все. Впрочем, может быть, тот, кто их составлял, руководствовался какими-то своими соображениями». «Что вы этим хотите сказать?» — прошептал Андрей. «Только то, что северный путь гораздо легче, чем кажется на карте», — — заверил его Ковалев. «Здесь масса прекрасных тропинок, позволяющих обойти топь, но они нигде не отмечены. Вы шагнули прямо в трясину, я же обошел ее, зная, что наши дороги пересекутся в этом месте. И, как видите, не ошибся». «Чего вы хотите?» — спросил Андрей, приняв деловитый вид. «Убить нас? Выиграть состязание? Или как это у вас называется?» «Да, я этого хочу», — подтвердил Ковалев. «К тому же мне достанется сабля, как трофей». «Завьялов обещал еще кое-что?» Он посмотрел на Жанну, на ее грязное лицо и свалявшиеся волосы. «Но это меня не привлекает. В качестве доказательства я должен принести ваши рюкзаки. В них есть особая метка, которую может отыскать только победитель. Ну?» Он взглянул на большие водонепроницаемые часы. «Прощайтесь». Жанна зажмурила глаза. Нестерпимо болело плечо, и она не задумывалась, что смерть подошла к ней совсем близко. Ломакин пытался торговаться. «Давайте вы возьмете саблю и рюкзаки, а нас отпустите. Нам все равно не жить в этой стране, так что никто никогда не узнает, что вы нас отпустили. К тому же вы и так победитель». Михаил покачал круглый, лысый, как колено, головой. «Не пойдет. Я играю честно. Раз вы не хотите прощаться, давайте ускорим процесс перехода в мир иной. Где сабля?» «Она здесь». Ломакин положил футляр на склизкую почву. «Смотрите внимательно, как он открывается. Завьялов говорил, что тут заедает замок». Ковалев оперся на оружие и нагнулся. Все остальное произошло в считанные секунды. Чувство опасности придало Андрею силы. Он распахнул футляр, выхватил саблю и полоснул Ковалева по шее. Издав короткий стон, тот, обливаясь кровью, упал в черную болотистую воду. Его сильные длинные ноги немного взбудоражили ил, но вскоре он затих, уставившись в небо серыми ненавидящими глазами. «Ты убил его?» — прохрипела Жанна. — Господи, ты убил его! — А ты бы хотела, чтобы было наоборот? — спросил Андрей, стуча зубами. До этого простому инженеру-электронщику не приходилось убивать, и сейчас его трясло. Он подошел к молодой женщине и дернул ее за руку, заставив скорчиться от боли. — Милая, дорогая, мы спасены! Больше нам ничто не угрожает! Даже это болото мельче и безопаснее, чем я думал! «Вперед, родная моя! Еще немного, и мы на станции!» Жанна поднялась на ноги и чуть не упала. «Этот негодяй ранил меня», — сказала она. «И плечо очень болит. Ну почему мы не догадались взять что-нибудь из аптечки?» «Давай я осмотрю рану», — предложил Ломакин. Он осторожно снял с Жанны куртку, пропитавшуюся кровью, и ахнул. Пуля не прошла на вылет, она застряла в кости и потому причиняла женщине невыносимую боль. Недолго думая, Андрей стащил с себя рубаху и разорвал ее на лоскуты. «Сейчас я перевяжу тебя». Он старался как можно туже перетянуть рану. Женщина стонала и плакала. «Ой, как больно! Будто жжет изнутри!» «Потерпи немного». Андрей подумал о том, что сейчас был готов взять на себя страдания этой малознакомой и сперва несимпатичной ему женщины. «Потерпи». Закончив с раной, он заглянул в зеленые глаза Жанны и вздохнул, увидев в них страдания. Как жаль, что он не может взвалить ее на себя. Выбросить саблю невозможно, хотя, видит Бог, он с удовольствием отправил бы ее в камыши. Бросить рюкзаки — преступление. Там вода, еда и одеяло. «Жанночка». Он губами дотронулся до ее грязных волос сосулек. «Милая моя, ты должна идти. Река уже недалеко. Там деревенька, где тебе окажут помощь». Он вытащил из кармана мобильный, надеясь на чудо, но чуда не произошло. Связи не было. «Да, я пойду». Морщась, она поднялась и сделала несколько робких шагов. «Это не глубокое болото». Он смело соскочил с кочки, подняв фонтан грязных брызг. «Не бойся упасть в воду. Просто иди». Она осторожно поставила ногу на сухую траву, нога провалилась по щиколотку, и Жанна попыталась улыбнуться. «Действительно, неглубоко. Я буду рядом». Они пошли по воде, пугая водяных жуков и лягушек, раздвигая заросли камыша и осоки. Дорога становилась все лучше и лучше. Болота постепенно превращались в лужи. Вскоре они ступили на твердую почву леса, заросшую жирной зеленой травой, на которой, как крошечные бриллианты, сверкали капли воды, напоминая Ломакину камни на рукоятке проклятой сабли. «Я больше не могу». Жанна почти упала на траву, порывисто дыша. «Мне плохо, Андрей. Кружится голова, болит плечо и страшная слабость. Я не дойду до деревни». «Ты должна постараться». Ломакин схватил ее за руку и поднял. «Нам нельзя тут оставаться. Тебе необходимо продезинфицировать рану. Может быть, в деревне ловит телефон, и тогда мы вызовем скорую». Она горько усмехнулась. «Скорую? Ты в своем уме? Она привезет нас прямиком в тюремную больницу. Пусть лучше так, чем смерть», — ответил Ломакин, с ужасом глядя на болезненный румянец на щеках женщины. Он не был врачом, но знал. В таких условиях рана скоро загноится. Начнется сепсис. «А я уже не знаю, что лучше». Жанна слабо смахнула капли пота с мраморного лба. «Ладно, постараюсь пройти еще немного. Остается надежда, что нам попадется травница, которая залечит рану разными снадобьями». Они пошли дальше. Женщина опиралась на руку Андрея. Они упрямо продвигались вперед, несмотря ни на что, и лес покорился им, расступился, раздвинув лапы ели и сосен и обнажив поле, заросшее травой и ромашками. Метрах в 300 виднелись деревянные домики, и Андрей радостно воскликнул. «Мы спасены!» Жанна открыла полуслепые от боли глаза и заморгала. «Да, как хорошо!» «Посиди здесь!» Ломакин пристроил ее на ромашковом поле. «Посторожи рюкзаки. Впрочем, их вряд ли кто-то заберет. А я тем временем сбегаю в деревню, отыщу какую-нибудь сердобольную бабулю, лучше дедулю, и мы с ним перенесем тебя в дом». «Давай, я жду». Жанна легла на рюкзаке, отбросив в сторону саблю, как ненужную вещь. «Наверное, от тебя все беды», — буркнула она, легко стукнув ее рукой. «Если бы не ты, меня бы не ранили. А теперь на Андрея свалилась еще и попутчица-инвалид». Слабость навалилась на нее, окутала как туман, и она закрыла глаза, уже не видя, как Ломакин бодро шел по ромашковому полю, добрел до первого дома, убедился, что он нежилой, потом отыскал второй и третий, и, подняв кулаки к небу, громко и отчаянно закричал. Перед ним была брошенная деревня. Такая же, какую они уже встречали в начале своего пути. Да, дома стояли, многие даже из камня, но возле них не было больше ни сада, ни огорода, а только дико растущие травы и кустарник. Крыши даже кирпичных строений давно пришли в негодность. Чуть не плача, он пошел по деревне-призраку, стараясь, вопреки здравому смыслу, отыскать хоть одного жителя.